Возвращаясь к теме электорального ранга, хочу пояснить, что этот показатель никак не ограничивает карьерных перспектив человека, если только его профессия не связана с выборами. Легко представить себе крупного чиновника, совершенно не интересующегося политикой, но отлично выполняющего решения своего министра. Тот, конечно, должен назначаться только из числа избранных депутатов. И уж тем более совсем не обязательно требовать высокого электорального ранга от армейского генерала. Однако для повышения в должности или чине профессионал, конечно, будет обязан сдавать экзамен по своей специальности. Или же, в исключительных случаях, за особые заслуги получать право повышения на следующую ступеньку без экзамена. Предвижу возражение, которое может быть выдвинуто против меритократической системы. Если ей следовать, неминуемо получится, что страной будут управлять в основном старики, ибо жизненные заслуги, а с ними и электоральный ранг, накапливаются по мере прожитых лет. И что в этом плохого, отвечу я. В чем заключается ценность жизни, если не в движении от младенческого сознания к мудрости? И разве справедливо, что в нынешнем мире перспектива старости вызывает у людей страх? Чего, кстати, нет в восточных обществах, где к старикам относятся с почтением и внимательно прислушиваются к их советам. Притом никто ведь не ограничивает возможностей пусть молодого, но выдающегося человека пройти по электоральной лестнице много быстрее обычных темпов. Никаких возрастных цензов моя меритократия не предусматривает. Представьте себе государство, где управление осуществляется по принципу, при котором достойные избирают достойнейших. И это будет не утопия, а реальность, опирающаяся на хорошо продуманную, беспристрастную, математически разработанную систему. В таком государстве, республике не президентского, а парламентского типа, высшие должностные лица муниципалитета, мэр или староста, республиканской автономии, допустим, губернатор, и федерального правительства, президент, должны избираться собранием соответствующего уровня, а не всей массой избирателей. На то есть две причины. Во-первых, авторитет главы исполнительной власти не должен быть выше авторитета законодательного собрания. Во-вторых, это лицо всегда должно быть подконтрольно и потенциально сменяемо органом, от которого оно получает свой мандат. А в-третьих, при избирательной кампании с участием всей массы избирателей слишком большое значение обретают малосущественные черты кандидата, вроде привлекательной внешности, красноречия, фото- и киногеничности. Ведь обычному среднему человеку свойственно не вслушиваться в смысл политических деклараций, а впитывать общее впечатление от оратора. Есть у меня еще одно соображение, касающееся болезненного периода строительства новой государственной системы, которая, конечно, не возникнет моментально по мановению волшебной палочки. После падения тоталитарного и посттоталитарного режимов страна наверняка окажется в состоянии разброда и разрухи. Новому правительству неминуемо придется какое-то время существовать в режиме чрезвычайного положения и идти на разные экстраординарные меры. Этот переходный этап будет состоять из двух стадий. На первой придется подавлять еще сопротивляющиеся очаги прежнего режима и местного бандитского сепаратизма, да и просто преодолевать разгул преступности, всегда сопровождающий распад государственной машины. На второй стадии нужно будет почти от нуля создавать новую административную инфраструктуру, организовывать сложную систему выборов разного уровня, заниматься вопросами массовой миграции населения, много строить и перестраивать. Совершенно очевидно, что на протяжении всего переходного периода, особенно первой его стадии, центральная власть должна оставаться очень сильной, не менее сильной, чем при ордынском устройстве. И здесь, естественно, очень легко угодить в извечную российскую ловушку. Решая трудные задачи, правительство будет вынуждено в том числе прибегать и к силе оружия, полицейским операциям, оперативной работе, арестам и так далее. Наращивая силовую мускулатуру, свободолюбивый по риторике и конечным целям режим может незаметно для самого себя перерасти в новый тоталитаризм. Революция в очередной раз сметет ханский шатер, чтобы на его месте возвести новый. Вот почему на время транзита совершенно необходим некий орган, не занимающийся практическими вопросами управления и даже не причастный к законотворчеству, однако же обладающий правом наложить вето на любую инициативу исполнительной власти. Этот орган, назову его условно Советом Старейшин, должен состоять из нескольких людей, авторитет и личные качества которых признаются всей страной. Они будут осуществлять нечто вроде этического надзора над методами, которыми проводится реформа, и выполнять функцию аварийного тормоза в случае, если государственный поезд повернул куда-то не туда или рискует сойти с рельсов. Совет старейшин не будет вмешиваться в повседневную работу правительства. Однако при возникновении опасности соскальзывания в диктатуру эти уважаемые люди возвысят свой голос. При необходимости у них будет право даже снять главу правительства и вынудить парламент избрать нового. Членов Совета не может быть много, 5-6, максимум 10 человек. Да в стране в каждый отдельный период вряд ли и наберется большее количество тех, кого всеобщее мнение может признать достойными такой чести. Параметры, по которым будут выдвигаться кандидаты в Совет, таковы: всероссийская известность, незапятнанное имя, масштабный ум, отдаленность от коридоров власти, гуманность. Последнее качество очень важно, ибо главной функцией Совета является смягчение эксцессов чересчур жесткой власти. Сейчас, в 1937 году, я, пожалуй, не смог бы назвать и одну фигуру, соответствующую этим требованиям. Так вытоптана вся российская репутационная поляна. Но могу взять для примера самое начало века, когда институт репутации еще существовал и высоко ценился. В 1900 году в Совет старейшин, на мой взгляд, могли бы войти 7-8 человек. Граф Лев Толстой, самый высокий авторитет того времени. Его вечный оппонент, но притом истинный человеколюбец, отец Иоанн Кронштадтский. Писатель Владимир Короленко, кого называли совестью нации и кого уважали даже крайние реакционеры. Юрист и государственник Анатолий Кони, ученый с мировым именем Дмитрий Менделеев, великий медик Иван Сеченов, камертон порядочности Антон Чехов и, может быть, еще как дань эпохи, самый уважаемый член императорского дома, известный просветитель Александр Петрович Ольденбургский. Если бы в России тогда существовал подобный ареопаг, то его общественный авторитет был бы громаден. И можно быть уверенным, что не случилось бы ни японской войны, ни кровавого воскресенья, ни мировой войны, ни революций. Представьте также, что в 1917 году, в период перед большевистской диктатурой, в России возник бы совет, состоявший из, скажем, тех же Короленко и Кони, разумного социалиста Георгия Плеханова, честнейшего и всеми уважаемого революционера Владимира Бурцева, подчеркнуто, еще не сломленного Максима Горького, примечание на полях. Горький-то ему что? Академика Климента Тимирязева. Они сумели бы примирить Керенского с Корниловым, не дали бы развиться пагубному двоевластию и не допустили бы, подчеркнуто, бандитского переворота 25 октября. Примечание на полях. Три восклицательных знака. Просто потому, что при всяком кризисе силой своего авторитета гасили бы загорающийся пожар. В начале 1918 года учредительное собрание приняло бы власть от временного правительства, не началась бы гражданская война, и мы с вами сегодня жили бы совсем в другой России. На самый конец доклада я оставил проблему, которой вкратце уже касался, и для которой у меня нет готового решения. Нам очевидно, что для федеративной страны необходима некая общенациональная идея или общенациональный проект, скрепляющий единство автономий. И я имею в виду не абстракцию, а нечто вполне конкретное, осязаемое, очевидное всем и каждому. Мы договорились, что этой темы коснется другой докладчик, наш уважаемый писатель, который в соответствии со своей профессией решил выбрать форму не доклада, а художественного произведения. Мы ждем этой читки с огромным интересом. Сейчас же хочу поблагодарить вас за терпение и благосклонное внимание. Прошу приступить к прениям.